Обучение операторов, неделя базового курса, месяц для уверенного владения. Проще, чем стрельба из лука. Лиссандро взял один из ручных огнеметов и проверил баланс. Оружие было тяжеловатым, но управляемым. Он направил его на соломенную мишень и нажал спуск. Короткая струя пламени превратила цель в факел. Отдача была минимальной, прицеливание интуитивным. «Хорошая работа», — похвалил он инженеров. «А что с защитой от огнеметов?» «Разработали несколько вариантов», — ответил Квиберн. «Щиты из специального сплава с охлаждающими рунами, доспехи с асбестовой подкладкой, зелья огнестойкости для критических ситуаций, эффективность, полная защита от обычного огня, частичная, от магического пламени. Против наших огнеметов помогает слабо, но вражеские системы нейтрализует». Лиссандро обошел весь полигон, осматривая различные модификации огнеметов. Легкие разведывательные модели, тяжелые осадные системы, специализированные варианты для городских боев, даже экспериментальные образцы для кавалерии. «Когда начнете массовое производство?» «Уже начали», — ответил Тизон. «Первая партия в 1000 единиц будет готова через месяц. К началу кампании в Вестеросе будем иметь полную линейку огненного оружия. А подготовка операторов? Создали специальные школы в каждом крупном городе», — доложил Серый Червь. «Лучшие огненные братья обучают новобранцев. К весне будет готово 5000 квалифицированных огнеметчиков». Лиссандро остался доволен увиденным. Огнеметы давали его армии решающее преимущество над любым противником. Ни рыцарская кавалерия, ни замковые стены не устоят против жидкого пламени. «Есть еще одна разработка», — сказал Квиберн, когда официальные испытания закончились. «Секретная. Хотите посмотреть?» Они прошли в закрытый ангар, где под брезентом скрывалась огромная конструкция. Когда покрывало сняли, Лиссандро увидел нечто невероятное. Гигантский огнемет размером с небольшую катапульту. Множественные стволы, огромные баки с горючим, сложная система наведения. Дракон Рглора, представил свое детище Квиберн, способен создать стену огня длиной в 300 ярдов и высотой в 50 футов. Дальность – четверть мили. Боекомплект – час непрерывной работы, или 200 коротких залпов. Мобильность – требует 20 лошадей для транспортировки. Время развертывания – полчаса. Лиссандро обошел чудовищную машину, представляя ее в действии. «Это оружие судного дня», — сказал он наконец. «Один такой аппарат может остановить целую армию. Именно поэтому я держал разработку в секрете. Слишком опасно даже для нас. Сколько таких можете построить? Рекомендую не больше 10, и только для самых критических ситуаций». Лиссандро кивнул. «Некоторое оружие слишком мощное для обычного применения, но когда придет время финальной битвы, постройте 5 экземпляров», — решил он, — «и подготовьте самых надежных операторов». Вечером Лиссандро стоял на балконе дворца, наблюдая закат над Остапором. Диенерис подошла к нему, держа в руках одно из драконьих яиц. «Впечатляющее испытание», — сказала она, — «но разве огнеметы не заменят настоящих драконов?» «Никогда», — ответил Лиссандро. «Машины — это инструменты, драконы — это живая магия, между ними огромная разница, но огнеметы надежнее. Они не могут предать или взбунтоваться, зато они не могут думать, адаптироваться, принимать решения. Драконы – партнеры, а не просто оружие». Диенерис прижала яйцо к груди. «Когда они наконец вылупятся?» «Скоро», – пообещал Лиссандро. «В Вестеросе древняя магия сильнее, там твоя кровь сможет пробудить их». Он обнял жену и посмотрел на флот в гавани. «Сотни кораблей, оснащенных новейшим оружием, армия, не знающая поражений, империя, объединенная общей целью. Скоро все это обрушится на Вестерос, и 7 королевств узнают, что значит сражаться против силы, вооруженной не только сталью, но и священным огнем. Ночь темна и полна ужасов, но армия света готова принести новый рассвет, огненный рассвет, который сожжет все старые и освободит место для нового мира. Мир не будет готов к тому, что на него обрушится, и это хорошо. Сопротивление только затянет неизбежное. Эра огня начинается». Тронный зал Красного замка наполнился напряженными голосами, когда в руках у великого мейстера Пиццеля дрожал свиток с печатью, которую никто из присутствующих не узнавал. Король Джоффри сидел на железном троне в своей золотой короне, его зеленые глаза блестели от нетерпения. «Читайте, мейстер», — приказал он. «Что там пишут эти восточные дикари?» Пиццель прочистил горло и развернул пергамент. Его королевскому величеству Джоффри из дома Баратион, первому этого имени, королю андалов, райнаров и первых людей, от Лиссандра I Дирнавак, императора освобожденных земель, короля пророка Арглора, владыки Иссоса. Какая наглость! Взорвался лорд Тейвин Ланнистер, стоявший справа от трона. Какой-то выскочка из-за моря именует себя императором. Продолжайте, мистер, холодно приказал Десница. Довожу до вашего сведения, что в ближайшее время мои силы пересекут Узкое море с целью освобождения народа Вестероса от тирании узурпаторов. Предлагаю вам добровольно сложить корону и покинуть железный трон, дабы избежать ненужного кровопролития. В зале повисла мертвая тишина. Даже Джоффри на мгновение потерял дар речи от наглости послания. Тем, кто присоединится к делу справедливости, гарантирую прощение и почетное место в новом порядке. Тем, кто будет сопротивляться, только огонь и смерть. Владыка света видит все. Ночь темна и полна ужасов, но заря близко. Лорд Тейвин медленно подошел к трону, его лицо было каменным. Ваше Величество, это объявление войны. Войны? Джоффри засмеялся истерично. Какой-то самозванец с кучкой наемников угрожает мне. Мне, законному королю семи королевств, этот самозванец покорил половину Иссоса, мрачно заметил лорд Варис, выступая из тени. Мои маленькие птички поют печальные песни о падении великих городов. Что именно вы знаете об этом, Огнеруки? Спросил Тейвин. Варис сложил руки в рукавах. Человек неизвестного происхождения, появившийся 2 года назад в Великом Травяном море. Сначала служил Кхалудрова, потом убил его и женился на Диенерис Таргариен. Таргариен, прошипел Джоффри. Значит, это еще одна попытка драконьих ублюдков вернуть трон. Не совсем, ваше величество, возразил Варис. По слухам, он сжег заживо принца Визериса и правит от собственного имени, а не от имени жены. Лорд Станнис Ланнистер, младший брат Тайвина, изучал карту Узкого моря. Какими силами он располагает? По последним данным, около 200 000 человек, ответил Варис. Бывшие рабы, дотракийцы, наемники со всего Иссоса. Плюс флот в 1000 кораблей. 200 000, переспросил великий мистер Пицель. Это больше, чем у всех 7 королевств вместе взятых. Но это сброд, презрительно сказал сир Мерин Трант из королевской гвардии. Освобожденные рабы не умеют сражаться. Наши рыцари разгромят их без труда. Рыцари не смогли защитить Астапор, возразил Варис. Или Юнкай, или Мерин. Тейвин нахмурился. Расскажите подробнее о его методах ведения войны. Осады длятся не более дня, начал перечислять Варис. Стены рушатся от невидимых взрывов. Воины используют какое-то огненное оружие, которое прожигает любые доспехи. А сам Огнерук, говорят, он может призывать пламя из воздуха. Магия, пробормотал мистер Пицель. Колдовство и ересь. Действенное колдовство, мрачно заметил Тейвин. Мистер Пицель, что вы знаете об этом культе Арглора? Старый мистер покопался в своих свитках. Древняя религия из Иссоса. Поклоняются огню и свету. Жрецы якобы могут воскрешать мертвых и управлять пламенем. В основном безобидные фанатики, но если этот огнерук действительно обладает такими способностями, он может быть крайне опасен. Джоффри ерзал на троне, явно нервничая от поворота разговора. Что вы предлагаете, дедушка? Тейвин долго молчал, обдумывая ситуацию. Первое, укрепить оборону королевской гавани, восстановить городские стены, пополнить запасы, призвать дополнительные войска. Второе, заключить союзы, отправить послов в Винтерфилл, Орлиное гнездо, Хайгарден. Если нам грозит вторжение, нужно объединить 7 королевств. А Роб Старк? Спросил Варис. Он ведь все еще в состоянии войны с нами. Старк, дурак, но не предатель родины, ответил Тейвин. Когда узнает об угрозе вторжения, должен одуматься. Джоффри встал с трона, его лицо покраснело от гнева. Я не буду унижаться перед этими северными варварами. Я король. Они должны преклонить колени. Ваше Величество, терпеливо сказал Тейвин, гордость, роскошь, которую мы не можем себе позволить. Если этот огнерук действительно высадится с 200-тысячной армией, то мы их всех убьем, заорал Джоффри. У нас есть валерийская сталь, у нас есть лучшие рыцари, у нас есть 50 000 человек в лучшем случае, перебил его дедушка, и большая часть из них разбросана по всему континенту. Варис кашлянул, привлекая внимание. Есть еще одна проблема. По слухам, огнерук заключил союз с принцессой Диенерис. А у Таргариенов есть сторонники в Вестеросе. Кто именно? Резко спросил Тейвин. Дом Мартилл из Дорна определенно. Возможно, некоторые лорды Простора. И, конечно, те, кто недоволен нынешним правлением. Предатели, прошипел Джоффри. «Всех их нужно казнить». «Казнить половину королевства накануне вторжения», — язвительно заметил Тейвин. «Блестящая стратегия, ваше величество». Великий мистер Пиццель поднял дрожащую руку. «Позвольте предложить, может быть, стоит попытаться договориться, предложить этому огнеруку что-то взамен, что мы можем предложить человеку, который уже правит империей», — спросил Тейвин. «Признание его власти в Эссосе в обмен на отказ от претензий на Вестерос, наивно», покачал головой Варис. «Люди его типа не останавливаются на достигнутом. Ему нужен весь мир». Джоффри вернулся на трон. Его лицо приняло упрямое выражение. «Я не буду торговаться с самозванцами. Пусть приходит. Мы покажем им, что значит сражаться с истинным королем». Тейвин вздохнул, понимая бесполезность спора с внуком. «Хорошо, ваше величество. Тогда готовимся к войне. Но по-настоящему готовимся. Варис, удвойте сеть агентов в Эссосе. Мне нужна полная информация о силах противника». «Будет сделано, милорд». «Мистер Пиццель, отправьте вороньи письма всем лордам-знаменосцам. Призывайте все войска к королевской гавани. Сир Мерин, удвойте охрану дворца и начните тренировки городской стражи». Когда советники разошлись, Тейвин остался наедине с внуком. Джоффри сидел на троне, выглядя одновременно испуганным и злым. «Дедушка, мы правда можем проиграть?» Тейвин долго смотрел на мальчика, которого корона сделала слишком самоуверенным. «Если будем действовать разумно, нет. Если продолжишь упрямиться, возможно. Но я же король. Разве этого недостаточно? Корона не делает человека непобедимым, Джоффри. Она лишь дает ответственность. И тот, кто этого не понимает, долго на троне не удержится». Тейвин покинул тронный зал, оставив внука наедине с мыслями. В коридорах замка уже сновали слуги, разнося приказы. Красный замок готовился к осаде, но в глубине души Тейвин понимал, если половина слухов об огнеруке правда, то традиционные методы обороны не помогут. Нужно что-то новое, что-то неожиданное, и время на подготовку быстро заканчивалось. За узким морем собиралась буря, и когда она обрушится на Вестерос, мало кто сможет выжить в ее эпицентре. Железный трон видел много королей, но готов ли он к встрече с императором огня? П.С. Бессмертный правитель Смоленской земли, что огнем, мечом и магией правит княжеством на Руси. https://outhartaday.work456381. Глава 6. Соленый ветер с Дарнийского моря нес запахи пряности и горячего песка. Лиссандра стоял на башне древнего замка Призрачный холм, наблюдая, как дарнийская кавалерия поднимает пыльные облака на горизонте. 12 всадников в развивающихся желто-красных плащах приближались к месту встречи, которое он выбрал не случайно. Этот пограничный замок веками служил местом переговоров между Дорном и остальными королевствами. «Принц Даран прислал своего брата», — сообщил Сары, поднимаясь по каменным ступеням. «Князь Аберин Мартилл, по прозвищу Красная Гадюка, с ним дочь принца Дарана, Арианна». Лиссандра кивнул, не отрывая взгляда от приближающихся всадников. «Аберин Мартилл, мстительный, опасный, но разумный. Именно такой человек нам нужен». Он обернулся к своему советнику. «Какие последние новости из королевской гавани?» «Тейвин Ланнистер стягивает войска к Харренхоллу. Говорят, готовится к войне на два фронта, против Старков на севере и против нас на юге. Мальчик-король Джоффри требует наших голов на пиках». Смех Лиссандра эхом отразился от каменных стен. «Пусть требует. Скоро у него будут другие заботы». Он поправил алый плащ с золотым пламенем на груди. «Время спускаться. Красная гадюка не любит ждать». Во внутреннем дворе замка уже собралась небольшая свита Лиссандра. 20 огненных братьев в черных доспехах с красными плащами выстроились у входа. Их мечи не пылали, знак мирных намерений, но рукояти оружия были теплыми на ощупь, готовые вспыхнуть по первому требованию. Рядом стояли квиберн в серых одеждах мейстера и серый червь в доспехах командира. Дарнийцы въехали во двор с характерной для них показной небрежностью. Впереди ехал мужчина лет 40, смуглый и поджарый, с черной бородкой и насмешливыми темными глазами. Князь Аберин Мартилл был одет в желтые шелка, расшитые красными солнцами, а его копье с наконечником из золота и стали покоилось в кожаном чехле у седла. Рядом с ним ехала молодая женщина невероятной красоты. Арианна Мартилл унаследовала от отца смуглость кожи и властный взгляд, а от матери – изгибы фигуры, от которых мужчины теряли голову. Ее темные волосы были заплетены в сложную косу, украшенную золотыми кольцами, а платье из тонкого шелка подчеркивало каждое движение. Лиссандра Дирновак, Аберин спешился и подошел к нему с широкой улыбкой. «Говорят, Ты сжег половину Иссоса и женился на драконорожденной. Впечатляющие достижения для красного жреца, князь Аберин. Лиссандра поклонился с должным уважением. Ваша репутация дошла даже до Остапора. Человек, который может убить ядом и копьем с равным мастерством, заслуживает восхищения. Лесть. Аберин рассмеялся. Мне нравится. А это моя племянница, принцесса Арианна, наследница солнечного копья. Арианна сошла с коня с грациозностью пантеры. Император огня и света, в ее голосе слышались насмешливые нотки. Довольно громкий титул для бывшего раба. Принцесса. Лиссандра не дал себя спровоцировать. Красота и острый язык. Истинная дочь Дорна. Ну что ж, давайте зайдем внутрь. Аберин хлопнул в ладоши. Я слышал, у тебя есть особенное вино. Говорят, оно горит в глотке, но не обжигает. Они прошли в главный зал замка, где длинный стол был накрыт для пира. Лиссандра усадил гостей по правую руку от себя, а сам занял место во главе стола. Слуги подали жареного козленка с пряностями, свежий хлеб и кувшины с вином, настоянным на травах Иссоса. Итак, Аберин отпил вина и одобрительно прищурился. Ты хочешь, чтобы Дорн присоединился к твоей войне против Железного Трона? Что ты можешь предложить нам взамен? Месть. Лиссандра произнес это слово тихо, но оно прозвучало как удар молота. Тейвин Ланнистер приказал изнасиловать и убить вашу сестру. Эта гора раздавила голову ее детей. Разве этого недостаточно? Лицо Аберина потемнело. Элия. Он сжал кубок так, что костяшки пальцев побелели. Да, этого достаточно. Но месть – блюдо, которое лучше подавать с победой. Что заставляет тебя думать, что твоя огненная магия преуспеет там, где не смогло восстание Роберта? Потому что у Роберта не было этого. Лиссандра поднял руку, и пламя заплясало между его пальцами. Огонь не обжигал кожу, но жар от него был настолько сильным, что дарнейцы отшатнулись. И у него не было 150 тысяч огненных братьев, готовых умереть за правое дело. Арианна наклонилась вперед. Красивое представление. Но фокусы не выигрывают войны. Что ты предлагаешь Дорну конкретно? Автономию. Дорн сохранит свои законы, обычаи правителей. Никто не заставит вас преклонить колено перед Железным Троном. Лиссандра откинулся на спинку кресла. Но этого недостаточно, верно? Вы хотите большего. Мы хотим гарантий. Аберин поставил кубок на стол. Слова хороши, но династические браки лучше. Я слышал, ты ищешь младшую жену. Действительно, Диенерис, моя королева и равная мне по статусу. Но империи нужны союзы, а союзам нужны узы крови. Лиссандра повернулся к Арианне. Что думает об этом принцесса? Арианна медленно поднялась из-за стола и подошла к окну. Младшая жена, она произнесла эти слова с презрением. В Дорне женщины правят наравне с мужчинами. Я наследница солнечного копья, а не наложница для чужестранца. Тогда не будь наложницей. Лиссандра тоже встал. Будь королевой Дорна в составе империи. Твой отец может остаться принцем, но ты получишь корону и равный статус с Диенерис. Аберин засмеялся. Хитро, очень хитро. Ты предлагаешь моей племяннице то, чего она хочет больше всего, власть. Власть, месть, независимость. Лиссандра перечислил по пальцам. Разве этого недостаточно для союза? Арианна обернулась от окна. А что получишь ты? Дарнийские копья полезны, но наши войска невелики. Зачем тебе этот брак? Легитимность. Лиссандра сел обратно. Я завоевал Иссос огнем и мечом, но в Вестеросе важны старые имена и древние права. Дом Мартилл правит Дорном 1000 лет. Этого нельзя купить или завоевать. И ты готов разделить власть ради этого? Арианна вернулась к столу. Диенерис Таргариен согласилась. Моя жена понимает необходимость политических союзов. Она сама предложила этот брак. Лиссандра лгал, но делал это убедительно. Драконорожденная знает цену единства. Аберин обменялся взглядом с племянницей. Нам нужно время подумать. Это серьезное предложение. Конечно, но не слишком долго. Лиссандра поднял кубок. Ланнистеры не будут сидеть сложа руки. Каждый день промедления – их преимущество. Через неделю Арианна села и посмотрела ему в глаза. Я дам ответ через неделю, но прежде хочу увидеть твою армию. Говорят, твои солдаты сражаются с пылающими мечами. Увидишь, завтра устрою демонстрацию. Лиссандра улыбнулся. Но сначала расскажи мне о Дорне. Какие лорды поддержат союз, а какие станут противниками? И разговор потек дальше, полный полунамеков и скрытых смыслов, где каждое слово имело значение, а каждая пауза могла стоить жизни. Квиберн медленно поднимался по винтовой лестнице башни, его суставы скрипели не меньше древних камней под ногами. В руках он нес кожаную папку с чертежами и записями, плоды трех бессонных ночей. Император ждал отчета о новых разработках, а Квиберн никогда не разочаровывал своих покровителей, особенно тех, кто не казнил его за любопытство. Цитадель назвала его исследование мерзостью. Мерзостью. Эти слепые дураки не понимали, что знание само по себе не может быть злом. Злом может быть только его применение. Когда он пытался вернуть жизнь мертвой плоти, они изгнали его как еретика. Когда он изучал яды, способные убить за мгновение или за месяц мучений, они отобрали у него цепь, узколобые трусы, прячущиеся за древними традициями. Но Лиссандро Дирнавак был другим. Этот человек, называвший себя красным жрецом, понимал истинную ценность знаний. Он не морщился от отвращения, когда Квиберн рассказывал о своих экспериментах с трупами. Наоборот, он задавал вопросы. Правильные вопросы. Можно ли вернуть к жизни мертвеца, но сохранить его разум? Существует ли яд, который подействует через несколько дней после отравления? Как сделать так, чтобы рана не заживала неделями? Император не был обычным красным жрецом. Квиберн понял это с первых дней службы. Слишком много он знал о вещах, которые не изучают в храмах Рглора. Слишком точно описывал устройства, которые никто никогда не создавал. Словно этот человек прибыл из иного мира, где знания развивались по другому пути. Квиберн толкнул тяжелую дубовую дверь кабинета. Лиссандро сидел за массивным столом, изучая карты Вестероса. Его пальцы скользили по линиям дорог и крепостей, а в глазах плясали отблески пламени от камина. «Мистер Квиберн», император поднял голову. «Надеюсь, у вас есть хорошие новости». «Разумеется, ваше величество». Квиберн поклонился и разложил на столе свои чертежи. «Три новых разработки, как вы и просили». Первый чертеж изображал странную конструкцию. Металлический цилиндр с множеством трубок. Многоствольный огнемет, Квиберн указал на рисунок. 5 стволов. Каждый может выстрелить струей огня на расстоянии до 50 ярдов. Время перезарядки – 10 секунд между залпами. Один такой механизм может заменить целый отряд огнеметчиков. Прекрасно. А это что? Второй чертеж показывал нечто похожее на арбалет, но гораздо более сложное. Самозаряжающийся арбалет с магическим усилением. Обычный арбалет требует времени на перезарядку, но этот может выпустить 12 болтов за минуту. А если зарядить болты алхимическим огнем, они будут взрываться при попадании, закончил Лиссандро с улыбкой. Отличная работа. А третий проект? Квиберн замялся. Этот чертеж был особенным, плодом его самых темных размышлений. Это экспериментальная разработка, ваше величество. Я назвал ее воскрешенный страж. На чертеже был изображен человек в доспехах, но что-то в его облике было неправильным. Слишком прямая осанка, слишком пустые глаза. Используя знания некромантии и силу огненной магии, можно создать воина, который не чувствует боли, не знает усталости и не может умереть обычным способом. Конечно, это не совсем живой человек, но он будет сражаться, пока его не разрубит на куски. Лиссандро внимательно изучал рисунок. Интересно, много ли времени потребуется для создания такого воина? Неделя для одного. При наличии подходящего материала. Квиберн не стал уточнять, что под материалом он понимает свежие трупы. Начинайте эксперименты. Тайна. Никто не должен знать об этом проекте, кроме нас двоих. Квиберн кивнул. Он ожидал такой реакции. Лиссандро никогда не отвергал знания из-за моральных предрассудков. Ваше Величество, могу я задать вопрос? Конечно. Откуда вы знаете так много о механике и алхимии? Эти знания не изучают в храмах Рглора. Лиссандро замолчал на долгую минуту, глядя в пламя камина. Когда он заговорил, его голос звучал странно, почти мечтательно. Скажем так, мистер Квиберн, я много путешествовал в поисках истины. Иногда истина приходит из самых неожиданных мест. Он повернулся к Квиберну. А вы, что заставило вас изучать запретные искусства? Любопытство, ответил Квиберн честно, и убеждение, что знание само по себе не может быть злом. Смерть – это загадка, которую нужно разгадать. Болезнь – это враг, которого нужно победить. Если для этого нужно нарушить какие-то древние табу, то пусть будет так. Мудрые слова. Лиссандро встал и подошел к окну. Скажите, мистер, что вы думаете о наших дарнийских гостях? Князь Аберин, опасный человек, умен, хитер, знает толк в ядах. Его племянница еще более опасна, потому что честолюбива. Но они могут стать ценными союзниками, если правильно с ними обращаться. А как правильно обращаться с гадюками? Очень осторожно, Ваше Величество, и всегда помнить, где у них находятся зубы. Лиссандра рассмеялся. Именно поэтому я ценю ваши советы, мистер Квиберн. Вы видите вещи такими, какие они есть, а не такими, какими хотели бы их видеть. Квиберн поклонился. После долгих лет изгнания и унижения он наконец нашел правителя, который понимал его ценность. Человека, который не боялся темных знаний, если они могли принести пользу. Есть еще одно дело, сказал Лиссандра. Я хочу, чтобы вы создали особый яд, такой, который подействует не сразу, а через несколько дней, и чтобы симптомы напоминали обычную болезнь. Для кого предназначается этот яд? Для тех, кто может помешать нашим планам. Иногда внезапная смерть врага вызывает слишком много вопросов, а постепенная болезнь не вызывает подозрений, закончил Квиберн. Понимаю, это сложная задача, но выполнимая. Мне потребуется несколько редких ингредиентов. Составьте список, все будет доставлено. Квиберн собрал свои чертежи и направился к двери. У порога он остановился. Ваше Величество, позволите еще один вопрос? Да. Верите ли вы действительно в Рглора, или это просто удобная маска? Лиссандра долго смотрел на него, словно решая, стоит ли говорить правду. Я верю в огонь, мистер Квиберн, в его силу очищать, разрушать и созидать. А что касается богов, он пожал плечами. Боги помогают тем, кто помогает себе сам. Квиберн кивнул и вышел. Спускаясь по лестнице, он размышлял о своем повелителе. Этот человек был загадкой, которую он пока не мог разгадать. Но это не имело значения. Главное, что под его покровительством Квиберн мог заниматься тем, что любил больше всего, раздвигать границы возможного, не оглядываясь на предрассудки и табу. А если для этого нужно было создать армию мертвецов или сварить яд, способный убить короля, что ж, наука требует жертв. Диенерис стояла в центре каменного круга, чувствуя, как жар пульсирует в ее венах. Солнце еще не взошло над стенами Остапора, но тренировочный двор уже был освещен десятками факелов. Их пламя танцевало в утреннем ветре, словно живое. Сосредоточься на дыхании, голос Лиссандра звучал спокойно, но властно. Огонь – это не просто стихия, это сама жизнь. Почувствуй, как он течет через тебя. Она закрыла глаза и попыталась услышать то, о чем он говорил. Месяцы назад такие слова показались бы ей безумием. Магия была сказками для детей, историями из старых книг. Но теперь, после всего, что она видела, после того, как Лиссандра воскресил ее из мертвых, она знала, магия реальна. И она, Диенерис Таргариен, может ею овладеть. Я чувствую тепло, прошептала она. Оно начинается здесь. Она положила ладонь на грудь и распространяется по всему телу. Хорошо, теперь направь его в руки. Диенерис вытянула ладони вперед, представляя, как жар течет по ее рукам, словно горячая кровь по венам. Сначала ничего не происходило. Потом ее пальцы начали покалывать. Еще через мгновение между ее ладонями вспыхнула крошечная искорка. Она ахнула от восторга и тут же потеряла концентрацию. Пламя погасло. Не расстраивайся, Лиссандра подошел ближе. Для первого раза это прекрасный результат. Помнишь, что я говорил о терпении? Говорил, Диенерис нахмурилась. Но я не хочу терпеть. Я хочу учиться быстрее. Месяцы, проведенные в изучении основ магии, были самыми волнующими в ее жизни. Наконец-то она делала что-то настоящее, важное. Не сидела в углу, пока мужчины решали ее судьбу. Не была разменной монетой в чужих играх. Она изучала силу, которая могла изменить мир. Ты всегда была нетерпеливой, Лиссандра улыбнулся. Это хорошо, нетерпение подстегивает прогресс, но магия требует дисциплины. Один неверный шаг, и ты можешь сжечь не только врагов, но и друзей. Покажи мне еще раз, попросила она, как ты делаешь большое пламя. Лиссандра поднял руку, и огонь вспыхнул над его ладонью, яркий и горячий. Пламя принимало разные формы, то свивалось в спираль, то растекалось, словно жидкость, то собиралось в плотный шар. Видишь, огонь повинуется воле, но только если воля достаточно сильна. Он сжал кулак, и пламя исчезло. Попробуй еще раз, и помни, ты не заставляешь огонь подчиняться. Ты просишь его танцевать с тобой. Диенерис снова закрыла глаза. В детстве Визирис часто кричал на нее, требуя быть покорной, тихой, послушной. Ты всего лишь девчонка, говорил он. Твое дело, рожать драконов для настоящего короля. Как же он ошибался. Она была не просто девчонкой. Она была Таргариен, наследницей повелителей драконов, дочерью огня и крови. Жар в ее груди разгорелся сильнее. Она представила, как он течет по ее телам, наполняя каждую клеточку силой. Когда она подняла руки, между ее ладонями уже плясало настоящее пламя. Прекрасно. Лиссандра не скрывал восхищения. Теперь попробую изменить его форму. Диенерис сосредоточилась, и пламя начало расти, принимая форму дракона. Крошечного, размером с кулак, но вполне узнаваемого. Огненный дракон махал крыльями и поворачивал голову, словно живой. «Боги», — прошептала она, — «я сделала это. Я действительно это сделала». Пламя погасло, но восторг не исчез. Впервые за много месяцев Диенерис чувствовала себя по-настоящему живой. Не просто выживший, а живой. «Расскажи мне о драконах», — попросила она, садясь на каменную скамью. «О настоящих драконах. Могу ли я их пробудить?» Лиссандра сел рядом с ней. Его лицо стало серьезным. «Драконьи яйца в нашей сокровищнице древние, Дени. Они окаменели 3 столетия назад. Но, она повернулась к нему. Глаза горели от нетерпения, но огненная магия может творить чудеса. Жизнь и смерть – всего лишь разные состояния бытия. Если кто-то и может пробудить драконов, то это ты. Когда?» – она схватила его за руку. «Когда я смогу попробовать? Когда будешь готова? Пробуждение драконов требует огромной силы. Одна ошибка, и ты сгоришь заживо. Я не хочу снова терять тебя». Диенерис кивнула, но внутри все пылало от нетерпения. «Драконы. Настоящие драконы. Летающие в небе, извергающие пламя на врагов, железный трон, на котором когда-то сидели ее предки, 7 королевств, которые принадлежали ей по праву рождения. А что, если я не смогу?» Неуверенность прозвучала в ее голосе. «Что, если я недостаточно сильна? Ты самая сильная женщина, которую я знаю». Лиссандра взял ее руки в свои. «Ты прошла через смерть и вернулась. Ты видела, как рухнул твой мир, и построила новый. Поверь мне, если кто-то может пробудить драконов, то это ты». Она улыбнулась, чувствуя, как уверенность возвращается к ней. «Покажи мне еще», — попросила она. «Покажи, как создавать огненные щиты, и как метать пламя на расстояние». «И, Дени», — Лиссандра рассмеялся, — «мы занимаемся уже 2 часа. Даже магия требует отдыха». «Я не устала», — запротестовала она. «Я полна сил. Я чувствую, как магия течет во мне, словно река. И именно поэтому нужно остановиться. Магия опьяняет. Легко потерять контроль и сделать что-то необратимое». Диенерис нехотя согласилась. Но даже уходя с тренировочного двора, она продолжала мысленно практиковаться, представляя, как огонь течет по ее венам, как пламя танцует по ее команде. В покоях ее ждала мисс Санди с докладами о делах города. Освобожденные рабы адаптировались к новой жизни, торговля процветала, а храмы Арглора наполнялись верующими. Но Диенерис слушала вполуха. Ее мысли витали далеко, в небе, где должны были летать драконы. «Ваша светлость», — мисс Санди повторила вопрос, — «что делать с делегацией из Брааваса? Прими их завтра», — рассеянно ответила Диенерис. «И скажи мистеру Квиберну, что я хочу осмотреть драконьи яйца». «Но ваша светлость», — император сказал, — «я не собираюсь их будить. Пока. Просто хочу посмотреть». Когда мисс Санди ушла, Диенерис подошла к зеркалу. Ее отражение изменилось за эти месяцы. Она выглядела старше, увереннее. В ее глазах плясали отблески пламени, не отражение факелов, а что-то более глубокое. Магия меняла ее не только изнутри, но и снаружи. Она подняла руку к зеркалу, и над ее ладонью вспыхнул небольшой огонек. Простое упражнение, которое еще утром давалось ей с трудом, теперь казалось естественным, как дыхание. «Драконья кровь», — прошептала она своему отражению. «Огонь и кровь. Где-то в глубине замка, в защищенной магическими печатями сокровищнице, лежали 3 драконьих яйца. Черные с алыми узорами, зеленые с бронзовыми прожилками, кремовые с золотыми пятнами. Окаменевшие, мертвые, но все еще прекрасные. Скоро, — обещала она себе, — очень скоро она будет готова разбудить их. И тогда весь мир узнает, что означают слова «огонь и кровь». А пока она продолжала учиться, каждый день становясь сильнее, каждый день приближаясь к моменту, когда небо снова наполнится драконьим ревом. Мраморные колонны зала заседаний железного банка уходили в полумрак высокого свода. 12 кресел из черного дерева располагались вокруг круглого стола из белого камня, на котором лежали свитки с отчетами, письма и карты. За каждым креслом стоял безмолвный слуга в серых одеждах, готовый по первому знаку принести нужные документы. Тихого Ларис, верховный ключник железного банка, неторопливо перелистывал страницы последнего доклада от агентов в заливе работорговцев. Его лицо оставалось бесстрастным, но внутри он кипел от ярости. 30 лет кропотливой работы, сотни тысяч золотых драконов, вложенных в торговые связи со Стапором, Юнкаем и Мерином, все обратилось в прах за несколько месяцев. «Господа», его голос разнесся по залу, заставляя замолчать тихие переговоры. «Начнем заседание». Нирия Виссарис, представляющий интересы торговых домов, первым поднял руку. «Тихо, потери катастрофичны. Наши агенты в Юнкае сообщают, что город лежит в руинах, а Стапор больше не поставляет безупречных. Работорговля в заливе полностью прекращена. Мы теряем миллионы золотых в год. Цифры мне известны», — сухо ответил Валларис. «Вопрос в том, что с этим делать». Ферантонис, старейший из ключников, медленно поднялся со своего места. Его древние кости скрипели не меньше старых кораблей в гавани. «В моей долгой жизни я видел много завоевателей», — произнес он дрожащим голосом. «Все они приходили с огнем и мечом, обещая новый порядок. Большинство исчезали так же быстро, как появлялись. Но этот Лиссандро Дирновак заставляет меня вспомнить об Эйгоне Завоевателе. Разница в том», — вмешалась Лисинна Рокгар, единственная женщина в Совете, «что у Эйгона были драконы, а у этого самозванца есть лишь фокусы с огнем и армия бывших рабов». «Фокусы?» — Нирия хмыкнул. «Эти фокусы превратили Юнкай в плавленное стекло. Его огнеметы сжигают целые отряды за секунды, а его армия разгромила 4 кхалов одновременно». Валларис поднял руку, требуя тишины. «Господа, мы здесь не для того, чтобы оплакивать прошлое или спорить о силе этого человека. Факт остается фактом. Наши традиционные торговые партнеры либо мертвы, либо больше не контролируют свои города. Вопрос в том, как нам поступить с новым хозяином залива работорговцев. Я предлагаю объявить его врагом Браавоса». Лисинна стукнула кулаком по столу. «Этот человек разрушил основы торговли в Восточном Иссосе. Если мы позволим ему безнаказанно, а что именно мы можем сделать?» — прервал ее молодой Элариофарин. «Наш флот силен, но далеко не так силен, как армия в 150 тысяч человек с магическим оружием. К тому же этот Лиссандро контролирует морские пути к Йети. Если мы объявим ему войну, мы потеряем доступ к восточным рынкам». Ферантонис кашлянул, привлекая внимание. «Позвольте старику напомнить вам историю нашего города. Мы были основаны беглыми рабами, которые сбежали от валерийских господ. Мы сражались за свою свободу мечом и кровью. Мы заслужили право называться свободными людьми». «К чему вы ведете, Фера?» — спросил Валларис. «К тому, что этот Лиссандро даровал рабам свободу, но не дал им возможности заслужить ее. Освобожденные им люди не знают цены свободы, потому что не сражались за нее. Они поменяли одни цепи на другие. Теперь они рабы его воли и его веры. Вы предлагаете поддержать восстание против него?» Лисинна наклонилась вперед. «Я предлагаю подождать». Фера сел обратно. «Империи, построенные на чужих плечах, долго не живут. Освобожденные рабы рано или поздно поймут, что их новый господин ничем не лучше старых. И тогда они восстанут. А мы поможем им правильно распорядиться своей свободой». Валларис задумался. Старик был прав. Браавос всегда поддерживал тех, кто сражался за свободу своими силами. Но этот случай был особенным. «С другой стороны», — произнес он медленно, — «нельзя отрицать, что действия Лиссандро объективно ослабили наших конкурентов. Лис и Тирош теперь его данники. Валантис обеспокоен возможным вторжением. Мир и Пинто спали. В какой-то степени его завоевания играют нам на руку. Вы предлагаете союз с работорговцем?» Лисинна не скрывала возмущения. «Он больше не работорговец», — поправил Нирия. «Наши агенты подтверждают, в его землях рабство действительно отменено. Более того, он казнил всех, кто пытался его восстановить. Но какой ценой?» Фера покачал головой. «Он заменил экономическое рабство на религиозное. Теперь все его подданные должны поклоняться Арглору и называть себя огненными братьями. Это тоже форма несвободы». Алрио поднял руку. «Господа, давайте будем практичными. Этот человек контролирует огромные территории и ресурсы. Его флот растет, его армия укрепляется. Рано или поздно нам придется с ним взаимодействовать. Вопрос лишь в том, будем ли мы врагами или партнерами». «Партнерами?» — Лисинна фыркнула. «С человеком, который уничтожил наших союзников. С человеком, который может открыть нам новые рынки», — спокойно ответил Алрио. «Представьте, 150 тысяч освобожденных рабов, которым нужна одежда, инструменты, оружие, корабли. Это огромный рынок сбыта для наших товаров». Валларис кивнул. Молодой Фарин мыслил трезво. «Но есть одна проблема, добавил он. «Этот Лиссандро не похож на обычных правителей. Он не тратит деньги на роскошь и удовольствия. Наши агенты сообщают, что все ресурсы идут на развитие армии и промышленности. С таким человеком трудно вести дела. Тем более, что он, похоже, не нуждается в займах», добавил Нерия. «Его сокровищницы полны золота, награбленного в походах. А значит, у нас нет рычагов давления на него». Долгое молчание повисло в зале. Каждый обдумывал ситуацию со своей стороны. Наконец Валларис заговорил. «Я предлагаю следующее. Пока мы займем выжидательную позицию, не будем объявлять Лиссандро врагом, но и союзниками не станем. Отправим в Астапор посла для переговоров о торговых соглашениях. Посмотрим, на что он готов и какие условия предложит. А если он потребует от нас признания его императорского титула?» спросила Лисина. «Титулы – это просто слова, важнее реальная сила. А пока что его сила растет, а наша остается прежней. И кого вы предлагаете отправить послом?» Фера поднял бровь. «Это деликатная миссия. Себя», Валларис поднялся с места. «Кто лучше верховного ключника может оценить истинные намерения этого человека?» Совет одобрительно зашумел. Решение было принято. Но когда заседание закончилось и ключники разошлись по своим делам, Валларис остался в зале один. Он смотрел на карту Иссоса, где красными крестиками были отмечены города под контролем Лиссандро Дирновака. «Слишком быстро», — думал он, — «слишком организованно. Обычные завоеватели не действуют с такой эффективностью. Этот человек либо гений, либо он знает что-то, чего не знаем мы». Валларис сворачивал карту, уже планируя предстоящее путешествие. Железный банк переживал разные времена за свою долгую историю, но впервые за десятилетия им приходилось иметь дело с человеком, который мог изменить баланс сил во всем известном мире. И тихо Валларис собирался лично убедиться, насколько опасен этот новый игрок. Галера «Морская змея» качалась на рейде Астапора под жарким солнцем. На ее мачтах развивались фиолетовые знамена с изображением Титана, символа Брааваса. Тихо Валларис стоял на корме, наблюдая за оживленной гаванью. То, что он видел, не укладывалось в его понимание обычного завоеванного города. Причалы кипели деятельностью. Десятки кораблей разгружали товары из Йети, Кварта и даже далекого Асшея. Но это были не галеры работорговцев, а торговые суда с зерном, тканями, металлом. Бывшие рабы работали грузчиками, но их лица не выражали покорности, скорее усталую удовлетворенность честным трудом. «Ваша светлость», капитан галеры подошел к нему. «Нас встречает официальная делегация». К морской змее приближалась украшенная красными знаменами барка. На ней стояли люди в черных доспехах с алыми плащами, огненные братья, как называли солдат Лиссандро. Во главе делегации находился смуглый мужчина в богатых одеждах. «Приветствую вас в Астапоре», — произнес он, когда барка пришвартовалась. «Я Тизон, министр торговли Империи Огня и Света. Его Величество Лиссандро I Дирновак ожидает вас во дворце». Валларис кивнул с достоинством, подобающим представителю Железного банка. «Тихо, Валларис, верховный ключник Железного банка Брааваса. Благодарю за гостеприимство». Путь через город оказался откровением. Улицы были чистыми, дома – отремонтированными. Бывшие казармы для рабов превратились в жилые кварталы. Повсюду строились новые здания, мастерские, храмы, школы. На площадях горели жертвенники Рглора, вокруг которых собирались люди всех возрастов. «Впечатляющие перемены», – заметил Валларис. «Освобождение приносит плоды», – ответил Тизон. «Когда человек работает для себя, а не для хозяина, он работает в три раза эффективнее». Дворец доброго господина был перестроен в классическом стиле. Рабские цепи на стенах заменили знамена с огненными символами. В тронном зале располагался не золотой трон работорговца, а простое кресло из темного дерева, обитое красной кожей. За столом из полированного камня сидел мужчина лет 35, в алых одеждах красного жреца. Его лицо было спокойным, но глаза горели внутренним огнем. Рядом с ним располагалась молодая женщина невероятной красоты. Серебряные волосы и фиолетовые глаза не оставляли сомнений в ее происхождении. «Тихо, Валларис», Лиссандро поднялся и поклонился. «Для меня честь принимать представителя самого могущественного банка в мире. Позвольте представить мою жену, императрицу Диенерис». «Ваше Величество», Валларис поклонился с должным уважением. «Железный банк приветствует новых правителей залива работорговцев. Присаживайтесь». Лиссандро указал на кресло напротив. «Надеюсь, путешествие прошло благополучно?» «Вполне. Хотя я признаю, Ваши владения произвели на меня сильное впечатление. Валарис сел, оценивающе глядя на императора. Редко можно увидеть столь быстрые перемены к лучшему. Освобождение обладает удивительной силой, Лиссандро улыбнулся. Но полагаю, вы прибыли не для того, чтобы обсуждать философию свободы. Железный банк – практичное учреждение. Действительно, Валарис открыл кожаную папку. Ваши завоевания серьезно изменили торговую ситуацию в регионе. Многие наши партнеры – более не способны выполнять обязательства. Вы имеете в виду работорговцев из Юнкая и бывших господ Мерина? В голосе Диенерис прозвучали холодные нотки. Люди, которые торговали человеческими душами, заслужили свою участь. Возможно, ваше величество. Но факт остается фактом. Железный банк понес значительные убытки. Нам пришлось списать займы на сумму более 2 миллионов золотых драконов. Лиссандро наклонился вперед. И что предлагает железный банк? Компенсацию, прямо ответил Валарис. Вы получили контроль над имуществом наших должников. Справедливо будет, если часть этого имущества пойдет на покрытие их долгов. Интересная логика. Лиссандро откинулся в кресле. Я завоевываю города, освобождаю рабов, искореняю торговлю людьми, а потом должен платить долги тех, кого казнил за преступления против человечности. Бизнес есть бизнес, ваше величество. Железный банк не интересуется моральными аспектами. Нас интересуют контракты и их исполнение. Тогда позвольте предложить альтернативу. Лиссандро встал и подошел к карте на стене. Вместо компенсации за старые долги, как насчет новых возможностей для сотрудничества? Какого рода возможностей? Торговых соглашений. Мои земли производят огромное количество товаров, оружия, ткани, пряности, изделия из кожи. 150 тысяч освобожденных людей – это огромный рынок сбыта. Браво смог бы стать нашим главным торговым партнером. Валарис нахмурился. На каких условиях? Взаимовыгодных. Ваши корабли получают преференции в наших портах. Мы покупаем у вас металл, древесину, северные товары. Вы получаете доступ к восточным рынкам через наши территории. А взамен? Признание нашей империи и отказ от поддержки наших врагов. Лиссандро повернулся к банкиру. Железный банк известен тем, что финансирует противников-неплательщиков. Я хочу гарантий, что этого не случится с нами. Любопытно. Валарис записал что-то в блокноте. А что вы можете предложить в качестве гарантии своих обязательств? А нужны ли гарантии? Диенерис поднялась и подошла к окну. Наша империя процветает. Наши доходы растут каждый месяц. Разве это не лучшая гарантия, ваше величество? С позволения сказать, империи рушатся быстрее, чем строится. Железный банк существует уже 800 лет именно потому, что требует гарантий. Тогда вот вам гарантия. Лиссандро поднял руку, и над его ладонью вспыхнуло пламя. Пока я жив, моя империя будет стоять, а я обладаю силой, которая делает меня очень живучим. Валарис невольно отшатнулся от жара. Он слышал рассказы о магических способностях императора, но видеть их воочию было совсем другим делом. «Впечатляюще», – пробормотал он. «Но магия не заменяет золото в торговых делах». «Конечно, пламя погасло, поэтому предлагаю конкретные цифры. Торговый оборот между нашими государствами может достигать 5 миллионов драконов в год. Пошлины составят 10%. Полмиллиона в год чистого дохода для обеих сторон. Солидные суммы, признал Валарис. Но есть одна проблема. Бравос, свободный город. Мы не заключаем союзов с империями, которые могут потребовать от нас военной помощи. Мне не нужна ваша военная помощь, Лиссандро усмехнулся. У меня достаточно собственных мечей. Мне нужны торговые пути и стабильные доходы. А что, если ваша империя развалится? Что, если освобожденные рабы восстанут против вас? Тогда вы найдете других партнеров, спокойно ответил император. Железный банк прекрасно умеет адаптироваться к изменениям. Но пока я у власти, наше сотрудничество будет взаимовыгодным. Валарис долго изучал документы, которые подал ему Тизон. Цифры были впечатляющими. Доходы новой империи действительно росли угрожающими темпами. Мне нужно время для консультаций с советом директоров, наконец сказал он. Это серьезное решение. Разумеется, Лиссандро кивнул, но не слишком долго. Другие торговые дома тоже интересуются нашими предложениями. Могу я задать личный вопрос, ваше величество? Конечно. Что заставляет красного жреца заниматься торговлей и дипломатией? Обычно служители Рглора интересуются только религиозными делами. Лиссандро и Диенерис обменялись взглядами. Рглор – бог не только огня, но и жизни», — ответил император. «А жизнь требует пищи, крова, справедливости. Нельзя служить Богу, игнорируя нужды его детей». Благородные слова. Валларис поднялся. «Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Увидите наш город, господин Валларис», — предложила Диенерис. «Тизон покажет вам наши мастерские и заводы. Возможно, это поможет вам в принятии решения». Покидая дворец, Валларис размышлял об увиденном. Этот Лиссандро Дирновак не был похож ни на одного правителя, с которым ему доводилось встречаться. Слишком практичный для фанатика, слишком идеалистичный для тирана, слишком дальновидный для авантюриста. А значит, он был самым опасным типом противника, умным врагом, который мог стать полезным союзником. Решение Железного банка определит будущее торговли в Эссосе, и Валларис не собирался принимать его легкомысленно. Соленый ветер гнал серые волны к каменистым берегам Драконьего камня. Древняя крепость Таргариенов высилась на утесе, ее черные башни терялись в низких облаках. В большом зале горел огромный камин, но каменные стены все равно сочились сыростью. За длинным столом сидели трое мужчин, изучая карты и свитки. Станнис Баратион, провозгласивший себя королем, был мрачен как всегда. Его скрежещущие зубы и стальной взгляд красноречиво говорили о том, что очередные новости его не обрадовали. «Итак», — произнес он, ломая сургучную печать на письме, — «что еще преподнесет нам этот самозванец?» Мистер Крессин приподнял седые брови, ожидая содержания послания. Рядом сидел лорд Манфорт Вилларион, чьи морские владения делали его мнение особенно ценным в вопросах флота. «Лорд Вилларион», — Станнис поднял глаза от письма, — «вы лучше других знаете состояние королевского флота. Что скажете об этом?» Манфорт взял протянутый свиток и пробежал глазами строки. «Это тревожно, ваше величество. Если эти сведения верны, то у Лиссандро Дирновака более 1000 боевых кораблей. Наш флот насчитывает меньше 300 галер. 1000 кораблей», — медленно повторил Станнис, — «и все они могут нести это огненное оружие. Огнеметы, ваше величество», — поправил Крессин. «Наши шпионы подтверждают. Его корабли оснащены устройствами, способными метать пламя на расстоянии до 200 ярдов. Любая галера, попавшая в радиус действия такого оружия, обречена». Вилларион отложил письмо и задумчиво посмотрел в огонь. «Ваше Величество, позвольте высказать крамольную мысль. Говорите, а что, если нам не стоит воевать с этим человеком?» Станнис сощурился. «Объяснитесь. Посудите сами. Его главные враги – ланнистеры. Наши главные враги – тоже ланнистеры. Он освобождает рабов и борется с тиранией. Мы тоже боремся с узурпаторами. Возможно, стоит рассмотреть возможность союза». «Союза?» Станнис встал и принялся ходить по залу. «С красным жрецом, который называет себя императором. С человеком, который женился на Таргариен. С человеком, который обладает силой, способной сокрушить ланнистеров», — спокойно ответил Вилларион. «Ваше Величество, мы проигрываем эту войну. У нас нет денег, нет достаточного количества людей, нет союзников. Этот Лиссандро может изменить расклад сил». Мистер Крессин кашлянул. «Лорд Вилларион прав в одном, ваше величество. Воевать против ланнистеров и против этой новой империи одновременно означает гарантированное поражение. Нам нужно выбрать главного врага». Станнис остановился у окна, глядя на серое море. «И что вы предлагаете? Признать его императорский титул? Преклонить колено перед самозванцем?» «Я предлагаю прагматизм». Вилларион поднялся. «Отправим к нему посла, выясним его намерения. Возможно, он согласится на союз против общего врага. А что мы можем ему предложить? У него больше кораблей, больше людей, больше золота». «Легитимность», — ответил Вилларион, — «и знание Вестероса. Он чужестранец, не знающий местных обычаев и слабостей. Мы можем предложить ему информацию о том, как лучше вторгнуться в 7 королевств». Станнис долго молчал, обдумывая предложение. «Допустим, я соглашусь на переговоры. Кого послать? И что потребовать взамен?» «Меня», — не колеблясь, — ответил Вилларион. «Я знаю море лучше других. Смогу оценить реальную силу его флота. А потребовать можно признания вашего права на железный трон после свержения ланнистеров и раздела 7 королевств». Станнис повернулся к нему. «Вы думаете, он согласится довольствоваться частью?» «Возможно. Его основные интересы в Эссосе. Ему может понадобиться только опорная база в Вестеросе». Крессин поднял руку. «Есть еще один аспект, который стоит учесть. Этот Лиссандро служит Рглору, как и леди Мелиссандра. Возможно, у нас больше общего, чем кажется. При упоминании красной жрицы лицо Станниса потемнело. Мелисандра утверждает, что я Азор Ахай возрожденный. Что скажет она о другом слуге Глора, который называет себя пророком? Это можно выяснить только одним способом. Виларион взял свой плащ. Позвольте мне отправиться в Астапор. Через месяц вы будете знать все о намерениях этого человека. Станнис кивнул с неохотой. Хорошо, но я не обещаю ничего принимать. Вы поедете как наблюдатель, а не как переговорщик. Понимаю, ваше величество. Месяц спустя Виларион стоял на палубе торгового корабля, входящего в гавань Астапора. То, что он видел, превосходило все ожидания. Гавань кипела деятельностью, сотни кораблей разных размеров и типов заполняли акваторию. Но больше всего поражали военные галеры, длинные, быстрые, с характерными красными парусами и бронзовыми носами в форме драконьих голов. «Боги милостивые», – прошептал он, – «здесь действительно больше кораблей, чем у всех семи королевств вместе взятых». Его встретила официальная делегация во главе с человеком, представившимся как адмирал Аурелия Дракошторм, высокий, загорелый, с седой бородой и зоркими глазами морехода. «Лорд Виларион», — адмирал поклонился, — «добро пожаловать в Астапор. Его величество ожидает вас во дворце». По дороге Виларион внимательно изучал город. Улицы были чистыми и широкими, дома — добротными. Повсюду виднелись строительные леса, город активно развивался. Но больше всего поражало выражение лиц людей. Это были не угнетенные рабы, а свободные граждане, занятые своими делами. Во дворце его принял сам император в сопровождении супруги. Лиссандра Дирновак оказался моложе, чем ожидал Виларион, но его глаза выдавали недюжинный ум и железную волю. «Лорд Виларион», Лиссандра поднялся навстречу гостю. «Честь для меня принимать представителя древнего дома, чьи корабли бороздили моря, когда мои предки еще пасли овец. Ваше величество льстит мне», Виларион поклонился. «Хотя должен сказать, ваш флот произвел на меня сильное впечатление. Проходите, садитесь». Император указал на кресло. «Вино, или предпочитаете эль?» «Вино, благодарю». Когда кубки были наполнены, Лиссандра перешел к делу. «Полагаю, Станнис Баратион прислал вас не для обмена любезностями. Что его интересует? Ваши намерения относительно Вестероса?» Прямо ответил Виларион. «И возможность сотрудничества против общих врагов. Ланнистеры, именно». Лиссандра откинулся в кресле, обдумывая ответ. «Скажите мне, лорд Виларион, что вы знаете о железнорожденных?» Вопрос застал Вилариона врасплох. «Железные острова, а при чем здесь они? При том, что Бейлан Грифджой объявил себя королем. Его сын Тион захватил Винтерфиллу. Железнорожденные грабят западное побережье. Как вы думаете, кого это больше всего беспокоит? Старков и Ланнистеров», медленно ответил Виларион. «Именно. А что, если железнорожденные получат поддержку извне? Современные корабли, огненное оружие, опытных моряков?» Виларион начал понимать, к чему ведет император. «Вы хотите заключить союз с железными островами?» «Я уже заключил его», улыбнулся Лиссандра. «Вчера из Пайка прибыл корабль с письмом от Бейлана Грейджея. Он согласился на мои условия». «Какие условия?» «Простые. Я предоставляю ему 100 боевых кораблей с огнеметами и 1000 опытных моряков. Он обязуется нападать только на владения Ланнистеров и их союзников. Старков и ваших людей он не трогает». Виларион ощутил, как у него пересохло в горле. «И что вы получаете взамен? Базы на железных островах для моего флота. И гарантию, что когда я высажусь в Вестеросе, железнорожденные выступят на моей стороне». «Умно», признал Виларион. «Очень умно. Ланнистеры получают войну на два фронта, а вы, союзников, знающих местные воды». «Но это не все», Диенерис наклонилась вперед. «Мой супруг готов предложить аналогичный союз Станнису Баратиону. На каких условиях? Он признает мою любовь законной королевой семи королевств», сказал Лиссандра, «и ее право на драконий камень как наследственное владение дома Таргариен. И это все? Нет. Еще я хочу право беспрепятственного прохода для моих кораблей через узкое море и торговые привилегии в портах штормовых земель». Виларион быстро прикидывал в уме. Предложение было заманчивым. Станнис получал могущественного союзника и избавлялся от необходимости воевать на два фронта. Взамен он отдавал остров, которым все равно не владел, и торговые права, которые принесут обеим сторонам выгоду. «А что, если Станнис откажется? Тогда я заключу союз с Робом Старком», спокойно ответил Лиссандра. «Или с кем-то еще, кто готов на разумное сотрудничество. Главное для меня – сокрушить Ланнистеров. Кто поможет мне в этом, тот и получит мою поддержку». «Почему вы так ненавидите Ланнистеров?» потому что они олицетворяют все самое гнилое в этом мире», — в голосе императора прозвучала сталь. «Тирания, коррупция, жестокость. Такие люди не должны править». Виларион кивнул. Мотивы были понятными. «Мне нужно время для размышлений и для консультации со Станнисом. Конечно, но не слишком много времени». Лиссандро встал. «Через 3 месяца я планирую высадку в Дорне, с союзниками или без них. 3 месяца, вполне достаточно для принятия решения, а пока что оставайтесь моим гостем. Адмирал покажет вам наш флот. Думаю, вас заинтересуют наши нововведения в морском деле». Покидая аудиенцию, Виларион понимал, что перед ним стоит трудный выбор. Этот Лиссандро Дирновак был опасным человеком, слишком умным, слишком сильным, слишком целеустремленным. Но он также был единственной надеждой Станниса на победу. Остальное зависело от того, насколько Станнис готов поступиться принципами. Глава 7. Виларион Грифджой стоял на носу своего флагмана «Железная месть», вглядываясь в туманную даль закатного моря. Корабль качался на серых волнах, а соленые брызги покрывали его лицо тонкой пленкой. Но капитан не замечал ни холода, ни сырости, его мысли были заняты совсем другим. 3 дня назад к берегам пайка пришли странные корабли. Длинные галеры с красными парусами и бронзовыми носами в форме драконьих голов. На их мачтах развивались знамена с огненным сердцем, символом Рглора, владыки света. Эти корабли привозили не просто товары или послов, они привозили новую веру. «Дядя», — голос племянника Тиона отвлек его от размышлений. «Отец говорит, пора решать, что делать с этими чужестранцами». Виларион повернулся к юноше. Тион был самым способным из сыновей Бейлана, но слишком горячим, слишом жадным до славы. Железнорожденные называли его улыбающимся кракеном за его привычку усмехаться перед битвой. «Скажи брату, что я скоро приду», — ответил Виларион. «Сначала хочу еще раз поговорить с красным жрецом». Тион нахмурился. «Зачем тебе эти разговоры о каких-то огненных богах? Мы, железнорожденные, у нас есть утонувший бог, у нас есть традиции, которые ведут нас к поражению», — резко ответил Виларион. «Посмотри вокруг, племянник. Наш флот устарел, наше оружие примитивно, наши враги становятся сильнее. Если мы не изменимся, то исчезнем». Красный жрец по имени Мотто встретил его в каюте гостевого корабля. Это был человек средних лет, с загорелой кожей и умными темными глазами. В отличие от большинства служителей Рглора, он не носил алых одежд, его простая коричневая роба больше подходила для морского путешествия. «Лорд Виларион», жрец поднялся навстречу. «Я ждал вас. Присаживайтесь, у нас много о чем поговорить. Вчера вы рассказывали о силе Рглора», Виларион сел на низкую скамью, «о том, как огонь может изменить судьбу народа. Но я все еще не понимаю, что это значит для железнорожденных».